не считая сел и весей. Немало жителей перебили, а остальных, и женщин, и детей, вели босых и беспокровных, издыхающих от мороза, в свои страны. Владимир пал в отчаянной борьбе, продолжал свой рассказ гонец. По примету из наваленных деревьев и хвороста враги ворвались в его западную княжескую часть Золотых Ворот со стороны реки Лыбеди, Карининым и Медяным воротам и от Клязьмы к Волжским воротам. Так взяли они новый город. Тогда защитники отступили за валы старого печерного города, у стен которого в последней схватке с врагами погибли сыновья Юрия, а их мать, бояре, духовенство и горожане укрылись в Успенском храме Богородицы. Но храм был подожжен, и так огнем без милости запалены пыши. Татары силою отвориша двери церковные, перебили всех еще уцелевших от огня, оружием до конца смерти предаши. Столица Владимира Суздальской Руси с ее замечательными памятниками архитектуры, живописи, ремесла и письменности подверглась разграблению. Успенский собор. Александр хорошо помнил его. Он был воздвигнут Андреем Боголюбским, который велел украсить церковь дивно многоразличными иконами и дорогим каменьем без числа, и сосуды церковными, и верх ея позлати. Он высился над Владимиром и был виден на добрый десяток километров из-за Клязьмы. Соперничая с Киевом, Андрей соорудил храм выше Киевской Софии. Это был самый высокий храм на Руси, и тоже, как София, с 12-оконной главой. Строители, резчики, керамисты, художники возвели архитектурное чудо. Собор убран парными скульптурными изваяниями львов. Лев — символ власти суздальских князей. И вот теперь главная святыня города и торжественная усыпальница русских князей и епископов разорена и разграблена. 4 марта 1238 года на берегу реки Сити владимирские полки были окружены огромным вражеским войском и честно сложили головы свои, защищая Русь. Страшная угроза надвигалась на Новгород. Одна из татарских ратей вдруг вторглась в новгородскую волость и осадила небольшой торжок. Долго, целых 2 недели защищались горожане. Против них были выдвинуты осадные машины. И в конце концов, изнемогавшиеся люди в ограде. Александр не был в силах помочь торжку. Слухи о злодеяниях татар-монголов, об их мощи вызывали ужас и панику. Люди были в недоумении и страхе, записал новгородский летописец. С горечью убеждался князь, что тяжело с поражений и вражеских осад начинается его воинский путь. Новгородская веча приняла решение запереться, молиться и ждать. А уж если жребий выпадет, обороняться. Торжок пал 5 марта, а жители его иссякошився от мужска полу и до женска. Все изобнажено и поругано. Новгород и его князь Александр пережили дни лихорадочной тревоги, когда татары от торжка направились селигерским путем на север. Походя все люди секущи, а к отраву. Батый не пошел на Новгород более коротким путем, через Валдай, Крестцы, Бронницы, опасаясь при весеннем разливе переправ через Мсту и Волхов. Он, видимо, избрал дорогу от Селигеры по Березовскому плесу